Что может быть лучше? Преданный друг, доброе сердце, зоркий глаз, хороший сосед, верная жена или предвидение последствий? Нет, ничто из перечисленного. Страстная, чуткая душа, знающая цену дружбе и собственному достоинству, вот что самое лучшее. Бакриш, ученик наставнику. «Почему вы избрали Бакриша сопровождать его в тяжком испытании?» – спросил у аббата Макрити, закончив докладывать о результатах первого испытания Орна. Они стояли в кабинете аббата. В воздухе, казавшемся Макрити невыносимо жарким, несмотря на давно погасший в камине огонь, чувствовался сильный запах серы. Аббат, склонив голову над пюпитром, не оборачивался, не замечая Макрити, страстно желавшего добиться для себя этой чести. «Я выбрал Бакриша из-за фразы, которую он сказал когда-то, будучи моим учеником», – пробормотал аббат. «Бывают времена, когда даже Богу нужен друг». «Чем это пахнет?» – Макрити поморщился. «Должно быть, что-то попало в камин, ваше преподобие». «Я сжег свою душу в огне ада», – произнес аббат, понимая. Тон выдал его неудовольствие. «Такой выбор сделан мной». И, стараясь смягчить его, добавил: «Помолись за меня, мой дорогой друг, помолись за меня».